Глава 21. Меня разбудил аромат свежезаваренного кофе. Он проникал повсюду, дразнил и щекотал мои ноздри. Бодрящий, терпкий и очень настойчивый. Пора просыпаться, а так не хочется. Я высунулась из-под одеяла, лениво приоткрыла сначала один глаз, потом другой, и оглядела комнату. Весеннее солнце заливало ее ярким светом. Вчера ночью я забыла задернуть шторы в спальне. Косые лучи пересекали помещение, и в них блестели мелкие частицы пыли. Все-таки убираться дома желательно почаще. Итак, если это и утро, то уже довольно позднее. Из кухни доносилось тихое позвякивание посуды. К аромату кофе добавился запах чего-то жареного. Я в очередной раз поняла, что так болеть готова очень часто. В комнате по-прежнему было прохладно. Я снова плотнее закуталась в одеяло и свернулась калачиком. Температуры нет, небольшая слабость, и мне можно продолжать валяться в постели. Хорошо-то как. Ричи ко мне не пристает, значит, вертится на кухне. Еще бы, там вкусно и однозначно интереснее, чем рядом с сонной, скучной и больной хозяйкой. Проснулась? Это хорошо. А то я тебя будить собирался. В спальню вошел Алекс с подносом. На нем дымились две чашечки кофе и яичница. Рядом примостилась поломанная плитка темного шоколада. Уже почти 11 утра. Завтрак в постель, как в лучших домах Берлина и Люксембурга. Как себя чувствуешь? Замечательно. Хорошо спала? Как убитая. А ты? Перечитывал Декамерон. У тебя хорошая библиотека. Да, не без гордости кивнула я. Я ее давно собираю. Неужели всю ночь читал? «Почти. Еще приглядывал за тобой». «И как? Я вела себя пристойно?» «Вполне. Укол подействовал. Жара не было. И это меня порадовало». «Итак, доброе утро». Он уселся на край кровати и пристроил поднос мне на колени. «Доброе утро», — улыбнулась я в ответ идиотской счастливой улыбкой. «Неужели все это ты сам приготовил?» «Естественно. Прислуги у тебя нет. Пришлось вспоминать дикую юность». Я попробовала яичницу. Она была с ветчиной и помидорами. Вкусная и ароматная. Или мне нравится вообще все, что делает Алекс. Ракотов прихлебывал черный кофе и наблюдал за мной через полуприкрытые глаза, как кот наблюдает за беспечной птичкой перед нападением. Хищник, что с него возьмешь? Но хищник заботливый. Прикармливает меня и расставляет сети? Пусть. Неуместные мысли снова начали роиться в моей голове. И я поспешила их прогнать. Ричи напомнил, что ему скучно сидеть в четырех стенах, и пора на улицу поразмяться. Он запрыгнул ко мне на постель, начал скакать и вертеться юлой. Ракотов согнал пса на пол. Я дала Алексу ключи. «Идите, развлекайтесь». При слове «гулять» Ричи ринулся в коридор, едва не сбив с ног Ракотова. По возвращении с прогулки благородный граф заставил дворовую девку выпить таблетки, несколько раз померить температуру и запретил вставать с постели. Ролевые игры так и лезли в голову. Вот надоумил меня Глеб на подобные глупости. Ох, не доведет меня это до добра. Не доведет. Мне все-таки удалось перебраться на диван в зал. Алекс тут же закутал меня в плед, притащил горячий чай, и я подумала, что скоро благородный напиток из экзотической Индии будет плескаться у меня в ушах. Мы болтали о нашем субботнем приключении, и теперь оно казалось нам просто забавным и безобидным. «Видела бы ты свое лицо, когда я толкнул эту проклятую колонну», — смеялся Алекс. «Стойку», — поправила я его. «С колонной ты бы так легко не справился. Твоя физиономия тоже впечатлила меня, когда ты понял, что охранники заняты девицами, обход совершать не будут, и нам придется ночевать в подземелье». «А как пах шашлык! Просто умопомрачительно!» «И без этого есть хотелось, а тут такие ароматы». Я думал, пришибу этих гадов, когда выберемся на свободу. Однако ты на них не особо ругался. Сначала хотел выгнать с треском, ночью хотел убить. А когда они нас утром вытащили из подвала, простил. Совершенно неожиданно и без предупреждения явился Антон Петрович. Впрочем, это было в его стиле. Он непредсказуем и делает то, что считает нужным, не считаясь мнением окружающих. Антон Петрович тоже узнал от шефа, что я заболела, и решил самолично навестить меня. Его визит мне польстил. Как всегда, он принес пирожные Наполеон. Дверь ему открыл Ракотов. Мне он подниматься запретил. Не успела я их представить друг другу, как Антон Петрович, на правах старшего, сделал это сам. «Как зовут молодого человека?» Довольно фамильярно поинтересовался он и протянул Алексу руку. «Я Антон Петрович, любимый заказчик Риточки и ее покровитель. Без всякого двойного смысла. Это я так, на всякий случай». Предупредительно оскалился он Ракотову. «Не стоит ее обижать. Она натура тонкая, возвышенная». «Алекс Ракотов», — представился граф. «Без отчества. Видимо, понял, что Антон Петрович его по отчеству все равно называть не будет». «Тот-то я смотрю лицо знакомое. В мэрии встречались. Припоминаете?» Слегка насмешливо произнес Антон Петрович. Словно с мальчишкой разговаривает. «Припоминаю», — в тон ему ответил Алекс. Антон Петрович, безусловно, отлично знал, какое положение Ракотов занимает в городе. Но, похоже, его это мало волновало. От чая Антон Петрович отказался, по-свойски потрепал меня по щеке и пожелал скорейшего выздоровления. «Санек, проводи меня. Не стоит Риту утруждать. Согласен?» «Санек?» От такого понебратства Алекс едва не лишился дара речи, но быстро овладел собой. «Безусловно, прошу». Он сделал широкий жест рукой. Антон Петрович на прощание пожал мне руку, наклонился к самому уху и прошептал. «Этот мне нравится больше. Твой прежний скользкий какой-то». Он заговорчески улыбнулся мне и подмигнул. «Одобряю. Серьезно». «Неужели похоже, что у меня с Ракотовым роман? Из чего он это взял? Хотя если Алекс открыл ему дверь, что еще Антон Петрович должен подумать?» Алекс вернулся не сразу. Он вошел в зал, широко улыбаясь и пожимая плечами. «Ну и заказчики у тебя. Ты знаешь, кто это?» «Естественно, я же с его объектами работаю». «Однако ты вряд ли знаешь, что твой Антон Петрович — серый кардинал губернатора». «Меня это не касается. Я в высшие сферы не лезу и политикой не интересуюсь». «И правильно делаешь. А мне приходится. Слышал о нем, видел, но знаком не был. И вот, пожалуйста, оказывается, это твой покровитель». «Человек с темным прошлым. Очень темным. Ты с ним поосторожнее. А еще лучше просто держись подальше». «Это всего лишь мой постоянный и давний заказчик. Я в его дела вникать не собираюсь. Делаю ему проекты и все. Он моей работой доволен. А больше мне знать не надо». «Но что-то вы долго провожались. Гложет любопытство, о чем вы там говорили? Или секрет?» «Нет, не секрет», — криво ухмыльнулся Алекс. Он обещал сломать мой хребет в трех местах, стереть в порошок и развеять по ветру, если я тебя обижу. Это я тебе перевел с учетом цензуры на русский язык. Серьезный товарищ. Тебя уважает и ценит. Я Антона Петровича тоже ценю. Нормальный мужик. Настоящий. Да, серьезный. Но без кривых понтов. А именно это мне в людях и нравится. Обед Алекс заказал в Астории. Его доставили быстро. Он был великолепен и просто потрясающе вкусен. Я чувствовала себя принцессой не меньше. Весь день Алексу звонили по делам. Он ухитрялся решать какие-то важные вопросы между кормлением и пичканием меня таблетками. Но когда раздался этот звонок, я уловила, как легкая тень пробежала по его лицу, и сразу догадалась, что это Милена. Ракотов ушел разговаривать на кухню и вернулся заметно помрачневшим. Я, естественно, вопросов задавать не стала. Не мое это дело. Но мне опять стало неуютно и холодно. Он словно почувствовал это. Алекс уселся на край дивана и протянул мне дольку шоколада. Что-то детское было в этом жесте, и я невольно улыбнулась ему. Вот уж не ожидала подобного от олигарха, ловеласа и просто самоуверенного типа. Пытается подсластить мне горькую пилюлю? Я хотела взять шоколад из его руки, но он положил темную дольку мне в рот и словно случайно задержал пальцы у меня на губах. Я на мгновение замерла. Пальцы у Алекса были прохладные, и мне показалось, они слегка дрожали. Мне безумно захотелось прикусить их, и я едва сдержалась. Неловкое молчание повисло в воздухе. «Хочу пирожных», — решила я разрядить обстановку. «Пойдем на кухню. Надоело второй день валяться. Позволишь мне встать?» «Нет, не позволю. Лежи. Хочешь пирожные, сейчас принесу. Я здесь именно для этого». «Скажи». Я пытливо посмотрела ему в глаза. «Ты все это делаешь, потому что чувствуешь вину? Ну, что я простудилась в этом твоем дурацком подвале?» «Нет». Он не отвел взгляда, и я ему поверила. «Тогда почему?» Сорвался с моих губ вопрос, которое я задавать не собиралась. «Не знаю», — задумчиво произнес он, продолжая глядеть в мои глаза. «Правда не знаю».